Второго убил тип, который встречал их на входе. Лайми просто ошалел от происходящего, и так как в подобных ситуациях никогда не был, растерялся, попытался было броситься к входной двери, выскочить наружу, где дожидались остальные телохранители, однако был нещадно сбит ударом в нос. Все вокруг закружилось, и Лайми пришел в себя, уже лежа на полу. «Я тебе побегу», — рыкнул один из нападавших и, схватив Лайми за шиворот, потащил в кабинет ростовщика. Тот, к облегчению Лайми, был жив, сидел в своем кресле с крайне кислой физиономией. «Так что ты там говорил?» — поинтересовался у него четырех руки амбал, приволокший Лайми. «Это вам с рук не сойдет», — буркнул старик. «Ага», — хмыкнул Бугай и наклонился над Лайми. «Деньги на чипы выводи, и в темпе». «Что? Зачем?» — не понял тот. «Дурак, что ли?» — рявкнул амбал. «Деньги, говорю, выводи, или грохну». «Но-но-но». Лайми даже заикаться начал, будучи не в силах произнести фразу, которую собирался сказать. «Хватить накать, деньги переводи, ну, живо». В лицо Лайми теперь уже смотрело дуло пистолета или автомата, и он, будто загипнотизированный, глядел в его темное жерло, с ужасом осознавая, что вот-вот оттуда вылетит пуля и прервет его жизнь. Миг, и его не стало. «Нет, нет, так быть не может». Внезапно амбал дернулся, нахмурился и перевел взгляд на второго, стоящего рядом с ним. «Черт бы их побрал», — пробормотал второй. Лайми судорожно соображал, что это вообще может значить. Что у грабителей случилось, что они сразу так посмурнели. Его телохранители прорываются внутрь? Вряд ли. Даже из этой позиции Лайми было видно монитор, который показывал все, что творилось на улице, а там стояла его машина и машина сопровождения, его люди торчали рядом, не предпринимая ровным счетом никаких попыток освободить своего патрона. Какого черта? Они что, идиоты? Тут до Лайми дошло, что в конторке ростовщика просто идеальная звукоизоляция, люди снаружи даже выстрелы не услышали. Тогда чего так всполошились грабители? Вопреки всем злобным пророчествам старого жлоба, их собственным опасениям, все прошло как по маслу, казначей прибыл и, оставив большую часть охраны на улице, зашел в контору. Кир, его встречающий, собрался, как пружина, готовый в любой момент открыть огонь по телохранителям денежного мешка, а его самого затащить внутрь. Однако все прошло гладко. По глазам было видно, казначей удивился, увидев Кира, видимо, старый пройдоха, владевший конторой, нечасто менял людей. Но, тем не менее, вопросов не последовало. Кир, едва только казначей вышел из машины, направился к конторе, распахнул перед ним дверь, и тот в сопровождении всего двоих охранников вошел. Там-то его и приняли. Они вместе с Вабаном перестреляли охранников, а затем Вабан уложил самого казначея точным и аккуратным ударом в лицо. Теперь же предстояло главное – выбить из него деньги, чем Вабан, собственно, и занялся. Вот только он не успел толком ничего сделать, как на связь вышла Лай. «Ребята, у нас проблемы. Похоже, сюда прут хаджи. Три машины и, кажется, набиты бойцами под завязку». Вабан, услышав эту новость, нахмурился, перевел взгляд на Кира. «Черт бы их побрал!» – выдохнул тот. Ситуация резко изменилась, и далеко не в лучшую сторону. Выбить деньги из казначея все еще было можно, но что дальше? Как выйти из конторки? Раньше планировалось выскочить, положить охранников и дать деру, но если тут появится хаджи, да еще и в большом количестве, смыться уже не выйдет, просто не прорвешься. «Пойдем», — буркнул Вабан, оставив в покое так и лежащего на полу казначея, убрал оружие и направился на выход. Следом за ним пошел и Кир, а в холле их уже поджидал Хан. «Вы слышали?» — спросил он. «Чего делать будем?» «Да хрен его теперь знает», — вздохнул Вабан. «Лай, сколько у нас есть времени?» «Да нет его уже, считай, они вот-вот будут». «Да как же так-то, а?» — прошипел Вабан. «Мы сами идиоты», — ответила Лай, — «сдали казначея хаджи, вот они и прут за ним». «Да кто ж знал, что он отзовет курьера и сам сюда приедет?» — чуть не взвыл Хан. «Так», — решительно заявил Вабан, — «что случилось, то случилось. Теперь надо думать, как из этого дерьма выбираться. Денег из этого урода надо выбить», — подсказал Хан. «Дальше что? Выход из конторы только один, а там нас будут хаджи поджидать». «Точно один?» — спросил Хан. «Этот старый жмот не оставил себе запасного хода? Быть того не может. Ты же видишь, какой он твердолобый, ничего не скажет», — покачал головой Вабан. «Давай я спрошу», — предложил Хан. «Так спрошу, что он рано или поздно скажет». «Времени на это нет», — вздохнул Вабан. «Может, успеем выскочить?» протянул Кир. Не успели. На мониторах, висящих в холле, транслировалось изображение с внешней камеры. Там стояли машины казначея, его охранники. Именно в этот момент во двор через узкий переулок влетело две черных тачки, третья остановилась в самом проулке, так как места ей уже не оставалось. Из машин выскочили бородатые типы с оружием наперевес. Охранники казначея, стоит отдать им должное, отреагировали мгновенно, выхватили оружие и открыли огонь. Да вот только хаджи явно были подготовлены лучше, и ехали они сюда устраивать перестрелку, так что имели несколько преимуществ, эффект неожиданности и полную готовность стрелять и убивать. За считанные секунды все охранники казначея были убиты, их машины буквально нашпигованы пулями, ну а хаджи потеряли всего одного человека, и то случайно, да и не факт, что потеряли. Вон, двое хаджи схватили упавшего товарища, поволокли его к машине, стоящей в переулке, и спустя минуту тачка сдала назад, исчезла. Но возле входа в контору торчала почти дюжина людей хаджи, причем, как Кир успел рассмотреть, вооруженные и экипированы они были солидно, в бронежилетах поверх костюмов, с автоматами наперевес. Один из них, видимо, лидер, поднял голову, уставившись прямо в камеру, и заорал: «Эй, старик, открывай двери, да, нам нужен только человек Коля, клянусь остальных не тронем». «Ага, не тронут они», хмыкнул Вабан, «всех тут завалит, а чего он клянется тогда», удивился хан. «Ты что, хаджи не знаешь, они слова не нарушают только между собой, а все, кто не с ними, так и не люди вовсе, чего стоит слово, данное животному, именно за животных они нас и принимают». «Думаешь, договориться не выйдет?» – буркнул хан. «Вообще без вариантов. Откроем дверь, и мы трупы. И как быть? Надо думать», – мрачно проворчал Вабан. «Даю минута дверь», – меж тем заявил лидер хаджи. «Если не откроешь, мы все равно зайдем, и тогда, клянусь фите, мы убьем всех». Сказав это, он отошел подальше от двери, стал рядом со своими и принялся ждать. Вабан, Кир и хан живо принялись обсуждать варианты. Периодически к ним подключалась Лай, поддерживая или, наоборот, обличая все минусы того или иного предложения. Впрочем, выбирать все равно было не из чего, найти хоть какой-то выход из сложившейся ситуации не получалось. Вариантов, по сути, всего было три. Первый – понадеяться на честность хаджи, позволить им войти. Далее, когда они узнают, что Вабан и остальные – просто неудачливые грабители, останется только молиться, чтобы их не грохнули. Однако Вабан был абсолютно уверен в том, что они трупы. Хан на что-то надеялся, оптимист хренов. Кир колебался, так как не мог определиться, чьи аргументы аргументнее. Все же, когда Илай озвучила свои мысли на этот счет, все четверо отказались от варианта впустить хаджи. Еще можно было впустить их, но спрятаться. Была надежда, что хаджи, забрав ростовщика и казначея, ретируются, но, во-первых, вряд ли они быстро уйдут. Хаджи в городе себя ведут как хозяева, так и отсюда вряд ли быстро свалит. Ну и во-вторых, спрятаться в конторке особо было негде. Кровати здесь не было, шкафов тоже. Все на виду, все открыто. И ладно бы неудачливый грабитель был один, но нет, их трое. Третий вариант подразумевал сидеть на месте, за закрытыми дверями, и ждать сморя погоды. Сами хаджи войти внутрь не смогут, во всяком случае, быстро, а это уже позволит немного выиграть время и подумать, как поступать дальше. Именно этот вариант и был выбран, так что когда старший хаджи оторвал задницу от крыла Айракара, подошел к двери и принялся кричать, чтобы ему открыли, ответом была лишь тишина. Впрочем, он особо этому не удивился, вернулся к своим, и они что-то начали обсуждать, собравшись в кучку. Спустя пару минут 3-4 человека из рядов хаджи направились на выход из переулка, но остальные остались на месте, продолжили сторожить вход в конторку. «Куда это они?» – заинтересовался хан. «Хрен знает», – пожал плечами Вабан. «Явно что-то задумали», – проворчал Кир. «Что? Не знаю», – ответил Кир. «Но нам это точно не понравится», – хмыкнул Вабан. Он как в воду глядел, и пары минут не прошло, как послышался озабоченный голос Лай. «Ребят, у вас сеть пропала». «Это как?» – не понял хан. «Мы же тебя слышим. Мы в закрытой сети, а вот узел связи, что был поблизости, похоже, полностью обесточили. Вот и сюрприз от хаджи», вздохнул хан. «Погоди, это только начало», буркнул Вабан, «дальше еще что-то будет, уверен». И снова он оказался прав. Через минут 5 появилась парочка хаджи, которые недавно уходили из переулка. Один из них нес в руках какое-то странное устройство, который осторожно положил у дверей контор и тут же бросился прочь, перепрыгнул через аэрокар, исчез за ним. Остальные хаджи тоже спрятались. «Что они делают?» – спросил Кир, глядя на картинку. «Ложись!» – заорал Вабан, наконец-то осознавший, что происходит и что задумали хаджи. Грохнуло так, что у всех троих уши заложило. Потолок, стены, пол затряслись, угрожая вот-вот рухнуть и рассыпаться, погребая под собой всех, кто находился в этот момент в конторе. «Это что такое было?» – проорал хан, поднимаясь на ноги. «Хаджи двери взрывают. Пушки, пушки. Они ж сейчас полезут внутрь». Все трое были оглушены взрывом, совершенно сбиты с толку и оглушены. Хоть оружие по приказу Вабана они и достали, взять их сейчас можно было без всяких проблем. Бойцы из них были аховые. Впрочем, никто к ним не полез. Как оказалось, несмотря на столь мощный взрыв, внешние стены, как и сама входная дверь, выстояли. Во всяком случае, на этот раз. «Лай, что там происходит?» – рыкнул Вабан. После взрыва у них попросту отключилось электричество, не работали экраны, освещение, да вообще все было обесточено. «Суетятся что-то», — отозвалась Лай. «Вы там как? Целы?» «Да, порядок. Чего хаджи? Вторую бомбу закладывают?» «Нет, похоже, нет у них второй бомбы», — ответила Лай. «Парочка из тех, что торчали на улице, сорвались и куда-то убежали. Наверняка за еще одним зарядом, сволочи», — буркнул хан. «Нужно что-то срочно думать. Или они сюда влезут? Окопы на взрывы подтянуться не должны?» – спросил Кир. «Должны», – ответил Вабан. «Вот только, как мне кажется, хаджи или денег им подкинули, и те немного опоздают, или же у них есть чем копов отвлечь, ведь помимо них еще и наемники корпоратов могут припереться. Наверняка чем-то хотят отвести их внимание. Вабан, что делать будем?» – гнул свое хан. «Да я откуда знаю?» – гаркнул на него Вабан и потер виски. «Думаю я». Хан с надеждой глядел на него. Кир тоже пытался придумать выход из сложившейся ситуации, но пока его не видел. Окон в полуподвальном помещении не было, их словно бы специально замуровали, вход и выход только один. Вариантов выбраться не было, от слова совсем. Единственное, что им сейчас помогло бы, помощь кого-то со стороны. «Но кого, Вабан? Ну чего?» – недовольно скривился тот, поворачиваясь к Киру. «Надо вызвонить Люта. Пусть подтянется, поможет. Ты видел, сколько там хаджи? Чем он поможет? Пусть Сейфер и Трутня позовет, еще ребят. Черт, ты же только вчера с Вегой говорил, и тот обещал тебя взять. С Вегой надо связаться. Вега не захочет с хаджи связываться. А если пообещать отдать ему казначея, сколько у того миллионов? Разве они не стоят риска? Нам наши скромные 5 лямов, ну а Веге все остальное. Мы спасены и с деньгами, Вега получит казначея и все деньги, что у того есть. Все в выигрыше». Вабан несколько секунд просто пялился на Кира, а затем спросил. «Лай, тут я. Ты его слышала?» «Ага. Связывайся с Вегой. Объясни ситуацию. Пусть поторопится. Думаешь, поможет? Еще бы столько имок, сколько есть у казначея, Вега в жизни не видел. Ладно, сейчас попробую». По идентификатору, который Лай дал Вабан, ей сразу удалось связаться с Вегой. Так как времени было мало, она вкратце обрисовала ситуацию и сразу пояснила выгоду Веги, сказала, что вместе с гангом Вабана в конторке ростовщика заперты казначей. Вега дважды не переспрашивал, все выслушал и, бросив «ждите», сбросил вызов. Теперь действительно оставалось только ждать кавалерии в виде дейкопи Веги, а точнее его бойцов. Однако сколько ему нужно времени, чтобы собрать боевиков, сколько, чтобы добраться сюда, а ведь еще следует учесть, что лететь на подмогу Вабану и остальным они должны не с пустыми руками, у хаджи серьезные пушки. Короче говоря, как бы не хотелось надеяться, что Вега успеет, а сидящие в конторке готовились к худшему. Они засели по углам, не забыв навалить мебель в эдакие баррикады, чтобы в случае еще одного взрыва иметь хоть какую-то фору, время на то, чтобы прийти в себя, не будучи застреленным хаджи. Ведь они вломятся в помещение сразу после взрыва. Им-то достанется куда меньше ганга Вабана, это тех, кто внутри оглушит взрывом, а тем, укрывшимся возле машин, как раз все равно. К слову, Лай уже предупредила, что вернулись двое из противников, притащив какие-то 2 хреновины, явно бомбы, что же еще. Правда, пока что хаджи их не закладывали, копошились за тачками, явно готовясь к атаке. К сожалению, камера во внутреннем дворе была установлена так, что понять, чем именно они там заняты, было сложно. Но с другой стороны и так все понятно, Ну не спортивный же матч они всей толпой обсуждают. Наконец, толпа разбрелась по позициям, вновь засела за своими тачками, а один из хаджи направился к дверям, неся в руках ту самую странную штуковину, мигающую кучей индикаторов. Об этом всем обороняющимся сообщила Лай. «Готовьтесь», — обреченным голосом приказал Вабан, — «сейчас начнется. Не вздумайте вылезать из укрытий, отстреливайтесь. Нам главное продержаться, пока придут люди-веги. Если мы до этого доживем», — мрачно хмыкнул хан. Кир промолчал, крепче сжав оружие в руках, и весь собрался, готовясь к очередному взрыву. Вот только взрыва не последовало. 10 секунд, 20 минут. Ну и чего они тянут? Глава 24. На круги своя. Едва только хаджи-подрывник двинул к дверям конторы, как раздалась короткая очередь. Срезали его моментально, не дав ни единого шанса добраться до цели. Остальные хаджи засуетились, задергались, пытаясь понять, откуда по ним палят, но они не успели. По ним ударили из нескольких стволов одновременно. Хаджи явно ожидали увидеть противника из переулка или из немногочисленных окон, выходящих во двор, но нет, били по ним с крыш. Когда они это поняли, осталось их едва треть. Открыв ответный огонь, они заставили стрелков на крышах укрыться, прекратить стрельбу. Вот только это нисколько одетым в черное, бородатым боевикам не помогло. Спустя пару секунд по ним вновь ударили, и в этот раз из переулка. Секунд 5 понадобилось для того, чтобы перебить всех, кто был во дворе, а затем к дверям конторы кинулись несколько человек, судя по одежде, прическам и лицам, больше походивших на бойцов Дейкопи. Так оно и было, прибыл Вега со своими людьми. «Вабан, открывайте, это уже свои», — приказала Лай. «Свои?» — неверующе переспросил Вабан. «Да, люди Веги уже тут, они перебили хаджи, открывай». Вабан вскочил, понесся к входной двери и разблокировал замок. На пороге стоял Вега, а за ним несколько наиболее приближенных к нему бойцов, включая и Анте. Вот уж сюрприз. Вабан был уверен, что Анте теперь не видит свободы, как своих ушей, думал, что его сгноят корпораты или прибьют. Но нет, вон, стоит, свободный и вполне здоровый. «Где казначей?» Разлепив губы, спросил Вега. «Там, в кабинете, вместе с ростовщиком». Вега повернул голову к Анте, еле заметно кивнул, и тот вместе с еще тремя бойцами проскользнул внутрь. Они побежали к кабинету, где сидели заложники. «Нужно уходить», — заявил Вега Вабану. «Чем быстрее, тем лучше. А сядь где-то и не отсвечивай какое-то время». «Понял», — кивнул Вабан. Со стороны кабинета грохнули два выстрела, а затем через несколько секунд еще один. «Все, валите быстрее», — рыкнул Вега. «Стоп, а наша доля?» — начал было Вабан, увидев, как Анта и его люди волокут за собой казначея. «Потом получите», — буркнул Вега и уставился на Анте. «Что со стариком?» «Все, готов», — ответил тот. Меньше минуты потребовалось на то, чтобы из конторы и со двора исчезли все люди, которые только что тут были. У распахнутых дверей конторы рядом с побитыми пулями аэрокарами остались лишь трупы. Вабан был просто в бешенстве. Минуло уже 2 недели с момента, как они завалились в контору ростовщика, попытались его ограбить. Вега их тогда спас, однако прихватил с собой казначея, ну а ростовщика грохнул его помощник, Анте. До сих пор криминальный мир гудел, обговаривая случившееся, выстраивая гипотезы, что же именно там случилось. В большинстве своем люди сошлись во мнении, что ростовщика грохнули хаджи, ведь их тачки и трупы их людей нашли на входе в контору. Видимо, узнали, что у менялы в руках все средства Дейкопи, вот и решили его хлопнуть. Правда, было довольно странно, что хаджи, ограбив ростовщика, бросили тела своих и сбежали. Что такого могло случиться, что им пришлось так спешить? Или кто их вспугнул? Теорий и домыслов было множество, но народ не знал главного, вовсе не ростовщик был целью нападавших. К слову о цели, Вега, забрав казначея, исчез. В том смысле, что беснующийся Вабан не мог с ним связаться, не дозвониться, не встретиться лично. Анте, встречавший Вайда каждый раз под воротами дома Дейкопи, заявлял, что босс в разъездах, когда появится, не знаю, и это продолжалось уже довольно долго. Вот и сейчас Вабан вернулся на сервис отца хана в крайне взвинченном, если не сказать бешеном настроении. Черт бы побрал этого Вегу. Чертов урод. В приступе ярости Вабан схватил здоровенный шкаф и опрокинул его. «Ну а мебель-то зачем валять?» – буркнул хан, валявшийся на диванчике. «С удовольствием бы завалил Вегу, да только попробуй, найди его», – выдохнул Вабан. «Опять дома нет, опять?» – кивнул Вабан. чертов жмот, мы ему казначея преподнесли чуть ли не на тарелке, у того на счетах миллионы, если не миллиарды, а он зажал нам нашу жалкую долю. Ну что за урод, не в доле дело, заметила Лай, сидевшая в позе лотоса в кресле и в отличие от уже набравшегося хана неторопливо смакующая свою бутылочку Элиса. А в чем тогда, проревел Вабан, а ты не понял, спокойно поинтересовалась Лай, не понял что? Вабан уже зверем глядел на Лай, да все просто, он связался с тобой, зачем, почему, ему не хватало людей, именно, кивнула Лай, он не знал, что делать, боялся, что на его территорию нападут, и поэтому обратился к тебе, как я и говорила, наобещал с 3 короба, и все, но ведь люди у него уже появились, хмыкнула Лай, ты ведь видел Анте, Вега его как-то вытащил, выкупил у корпоратов, и остальных своих тоже, а сейчас и вовсе у Веги денег, хоть жопой жуй, он может набрать себе целую армию, впрочем, может, но не будет, те, кто раньше работал на Дейка Пиколя, кто выжил после нападения Хаджи, тоже к нему перешли, короче говоря, мы Веге нахрен не сдались, подвел итог хан, Вабан лишь скрипнул зубами, ему хотелось что-то ответить, не согласиться, привести контраргументы, но, несмотря на всю свою злость, он и понимал, и разделял точку зрения Лай. Все действительно было так, как она говорила. Ладно, устало махнул Вабан рукой, хотя бы кафешки и ресторанчик успели забрать. А вот бабки, похоже, все. Жаль, вздохнула Лай, деньги бы нам пригодились. Хрен с ними, заметил хан, если бы тогда Вега не подтянулся, нам бы все, Карачун пришел. Тоже верно, согласилась Лай. Так, ладно, давайте ближе к делу, перенаправил разговор в другое русло Вабан. Чего там по работе, кстати, у нас, Аби ищет, но пока всякая мелочевка, даже браться за такое смысла нет, ответила Лай, что, совсем печаль, да, вообще, муженек ищет кого-то, кто проучит любовника жены, гламурная дура ищет кого-то, кто устроит разгром в хате ухажера, владелец магазина хочет сжечь магазин конкурента, а по деньгам что, заинтересовался Вабан, говорю же, мелочевка, пожала плечами Лай, самый дорогой заказ на магазин, платит 8. Нахрен, буркнул Вабан, за такие копейки горбатится. Ну, я же говорила, хмыкнула Лай. И что, все, больше ничего, вроде еще что-то наклевывается. Вот как раз ждем, Аби должен с минуты на минуту написать. Угу, а по нашим делам как, по каким, нахмурилась Лай. А, с этим сухим законом, Кир был прав, уже проталкивают часы, когда можно и нельзя продавать бухло. Начались приколы с разрешениями, далеко не везде его могут продавать. Скоро закрутит гайки получается, кивнул Вабан. Кстати, а где Кир? Скоро будет. Я звонила, сказал, едет. Много легавым пришлось за него отслюнявить? 20, проворчала Лай, и в следующий раз будет дороже. Кабот теперь ведь не отстанет. Да понятно, кивнул Вабан, но Кир тоже погорячился, не стоило так с Каботом. Я бы на это поглядела. Мечтательно закатила глаза Лай. «Ха, я тоже», — хмыкнул хан. «Что касается Кира, то после того неудачного ограбления для него ровным счетом ничего не изменилось, разве что теперь пришлось еще больше сидеть дома и, как сказал Вабан, не отсвечивать. Что ж, Кир и здесь нашел для себя массу полезных дел, лазал по сети, ковыряя всевозможную полезную информацию, смотрел фильмы, слушал музыку, обвыкаясь в новой для себя культуре, продолжая адаптироваться в новом мире. Еду из магазина он попросту заказывал, с товарищами по гангу периодически созванивался, однако день за днем проходил рутинно, скучно. Впрочем, какое-никакое разнообразие вносили периодические посещения его жилья Каботом. Тот стучал в дверь, звонил, но Кир таился, делая вид, что его дома нет, и Кабот спустя несколько минут штурмовки квартиры вынужден был удалиться ни с чем. К слову, миссис Паддингтон вовсю Киру помогала, внимательная и любопытная старушка сдала Киру все заначки, где прятался Кабот, надеясь подловить Кира. Она подсказала Киру, где Кабот ставит машину, на углу какого дома торчит, наблюдая за входом в дом, где Кир снимал квартиру, в какое время он там дежурит и как долго. Видимо, совсем отчаявшись, спустя несколько дней даже Кабот стал наведываться реже, оставив Кира в покое. Однако сидеть безвылазно в квартире ему и самому вконец надоело, тем более что Алия закончила свою смену и предложила встретиться. Кир сомневался недолго, и все же решил увидеться с девушкой. Прекрасно проведя вечер и приехав к Киру домой, парочка не успела даже подняться на крыльцо, как нежданно-негаданно из тени вышел Кабот. Рассмотрев Кира и Алию, Кабот надулся и рявкнул, как заправский инструктор по боевой подготовке. «Ты что же это, щенок, бегать от меня вздумал?» И в мыслях не было, спокойно пожал плечами Кир. «Пошли, разговор есть», — приказал Кабот. «Я пока занят», — нагло заявил Кир, отчего Кабот просто остолбенел, уставившись на Кира. Алия стояла рядом, непонимающе хлопая ресницами и уже осознавая, что здесь и сейчас произойдет что-то нехорошее. Кабот, немного отойдя от первого шока, вдруг шагнул вперед и со всей силы врезал Киру по лицу. «Да ты совсем страх потерял, ухна!» – прошипел он. «Думаешь, что можешь от меня отмахнуться? Пошла вон отсюда, дура!» – рявкнул он, обращаясь к Алии, замершей и испуганно глядевшей на происходящее. Кир же тем временем поднялся на ноги. «Помнишь, о чем мы с тобой договаривались?» – спросил у него Кабот. «Мы с тобой ни о чем не договаривались», – зло ответил Кир, с ненавистью глядя на жирного ублюдка. «Нет, ну ты точно башкой где-то ударился», — хмыкнул Кабот. «Я тебе напомню, чухна, что случится, если ты не будешь меня слушаться». Он схватил Кира за ворот, подтянул к себе. «Я тебя, дерьмо инопланетное, попросту вышвырну с планеты, и ты ай». Кир терпеть не стал, и просто боднул Кабота в лицо. Тот моментально отпустил Кира, схватился за ушибленный нос, но и секунды не прошло, как он взревел, бросился на обидчика. Вот только Кир с легкостью увернулся от его удара, пропустив кулак над головой, а затем ударил сам. Апперкот вышел знатный. Кабот нелепо замахал руками, отошел на пару шагов назад, однако Кир не позволил ему прийти в себя. Провел серию ударов, отправив Кабота на землю. «Пошел вон, урод», — сказал Кир, глядя на Кабота сверху вниз. «Или о всех твоих делишках узнает отдел вашей внутренней безопасности». Лай и Вабан подсказали ему, как нужно себя вести с Каботом, хотя настаивали на том, чтобы Кир вовсе не попадался ему на глаза. Но случилось так, как случилось. Кабот с трудом поднялся на ноги, попытался вновь броситься на Кира, и снова оказался на земле. Кир пнул его ногой со всех сил, и тот, напоровшись на низкий заборчик, перелетел через него, распластавшись на засыпанной снегом клумбе. В этот раз Кабот вскочил куда быстрее. «Конец тебе, крысеныш!» – прошипел он. «Руки над головой, ноги на ширине плеч, не вздумай рыпаться, ты арестован!» Он выудил из кармана пистолет, навел его на Кира, но тот дергаться и не собирался, лишь поглядел на Кабота, как на умалишенного, и хмыкнул. «Арестован? На основании чего?» «На основании нарушения правил миграционной службы. Руки за голову, или буду стрелять. Ну». Кир не стал сопротивляться и позволил Каботу надеть ему на руки наручники, а затем пошел с ним к машине Кабота. Все шло ровно так, как и планировал Вабан. С Каботом по-иному и не могло выйти. Конечно, все это большой риск, однако в другом случае Кабот бы просто выбивал деньги ровно до тех пор, пока они не закончились бы, а затем все бы произошло ровным счетом так же, как и сейчас. Арест Кира и помещение в изолятор. Хан, правда, предлагал еще один вариант, просто грохнуть Кабота, но Вабан его отмел. Если это провернуть, копы начнут ковыряться в делах Кабота и наверняка найдут, что сержант прижал какого-то иммигранта. Соответственно, Кир станет главным подозреваемым, и даже если ничего ему пришить не смогут, у Кира будет куча проблем. Кабот вполне мог поставить ему пропуски, поэтому Кира могут выпнуть с планеты, так что решить все кардинально и быстро не выходило. Приходилось изгаляться. На Кичи провел он всего ничего, около суток, после чего, так и не предъявив ему никаких обвинений, Кира отпустили. Однако стоило ему только выйти из участка, как прямо на крыльце он заметил Кабота. «Ну что, засранец, посидел, подумал», — поинтересовался сержант. Кир ничего отвечать не стал, только пожал плечами. «Ну раз так, давай-ка, разворачивайся, и руки за голову». «Теперь-то за что?» – проворчал Кир, но приказ выполнил. «А подозрительный ты. Проверим тебя». Кабот явно чувствовал себя в безопасности и не ждал подвоха, поэтому когда Кир дернул головой назад, в очередной раз попав в многострадальный нос сержанта, тот просто взвыл. Кир добавил ему, подбив ногу, отчего Кабот всей своей массой сверзился на крыльцо, а так как они были рядом со ступеньками, еще и прокатился по ним вниз. Когда он, охая и кряхтя, поднялся на ноги, в руке его была раскладная дубинка, которую он явно собирался применить по делу. «Учти, я уже оставил сообщение безопасникам», — предупредил его Кир. «Ты еще пугать меня будешь, Хила». Кир не стал мешать Каботу, тем более что вокруг было полно удивленных копов, наблюдавших за происходящим и явно готовых помочь Каботу, если Кир начнет дергаться или сопротивляться. Когда Кабот затолкал его назад в участок, подтащил к окошку дежурного, тот, буквально несколько минут назад отдававший Киру вещи, удивленно уставился на арестанта. «Опять ты? Я ж только тебя отпустил». «Какого? Нападение на полицейского при исполнении», — рявкнул Кабот, оформляя его. «Какого полицейского?» — спросил дежурный. «Меня», — взвыл Кабот. Дежурный рассмотрел начавший наливаться бланш под глазом Кабота, его расплющенный нос и кровь под ним. «Ты же не на смене», — хмыкнул дежурный, — «да и вообще, миграционная инспекция, не полицей. Хватит умничать, оформляй, давай», — вновь рявкнул Кабот. «Ты не коп», — не выдержал дежурный. «Как я его оформлю? Как разбойное нападение, как хулиганство, вандализм? Мне плевать». «Ага, вандализм», — усмехнулся дежурный, — «напишу порча недвижимости». Кабот прямо-таки побагровел от злости, но ничего не сказал, ну а Кира вновь упекли за решетку. В этот раз он там сидел трое суток. Насчет безопасников он, конечно же, блефовал. «С ними только свяжись, и так за горло возьмут, что не отвертишься, да и Кабот, прижатый к стенке, начнет трепать языком, сольет, что Кир из Вайдов, с кем работает, короче говоря, все закрутятся так, что мало места будет всем, тем более сейчас, когда помимо безопасников проверку полиции устроили и корпораты, которым по факту легавые уже и подчиняются. К счастью, на третьи сутки за Кира внесли залог, Лай внесла, если точнее, и его все же выпустили. Конечно, было неприятно сидеть в этом обезьяннике, но с другой стороны Кир дал отпор Каботу. Тот должен понять, что шантажировать Кира, вымогать у него деньги или заставлять стучать не выйдет. Как считали Вабан и Лай, уж после такого Кабот от него отцепится. Покинув полицейский участок, Кабот, видимо, не знал, что за Кира внесли залог, и проворонил его выход, ну, или же копы не питали особой любви к жердяю и решили отпустить Кира по-тихому, тем самым Каботу насолив. Кир вышел из здания, поймал такси и уехал отсюда. По пути он получил сообщение от Лаи и резко поменял маршрут, велев водителю направляться к сервису возле свалки, где раньше обретался весь ганг. Чего это они, кстати, там собрались? Есть ведь подвальчик под уже открывшимся магазинчиком. Когда подъехали к сервису, Кир увидел эйрокар Вабана, в который как раз грузились Лай, Хан и сам Вабан. Кир выбрался из такси, направился к ним. «О, Кир!» — обрадовался Вабан, увидев его. «Ну что, как сиделось?» «Великолепно просто!» — проворчал тот, жердяй упек меня за решетку дважды. «А ты думал, эта мстительная скотина еще бы тебе спеленала, если бы знала, когда ты выходишь? Но мы подсуетились, подкинули кое-кому деньжат, и вуаля!» — расплылся в улыбке Вабан. «Ты на свободе, и Кабот об этом ни сном, ни духом». «Это да, это хорошо», — кивнул Кир. «А куда вы собрались?» «Аби нам работенку нашел, говорит, приличная», — ответил вместо Вабанахан. «Платит хорошо, но и риски приличные», — буркнула Лай. «А чего за работенка?» — заинтересовался Кир. «Сейчас с заказчиком встретимся и обсудим», — ответил Вабан, прыгая в тачку. Заказчик выбрал место для встречи, небольшое кафе на окраинах города, но не в гетто, а во вполне приличном районе. Айракар Вабана подлетел туда, приткнулся практически у самого входа. Все четверо вайдов выбрались из машины и отправились в заведение, представляющее собой и не кафе, не ресторанчик, а нечто вроде придорожной закусочной, хотя, стоит признать, довольно-таки аутентичной. Широкие, мягкие диваны стояли словно бы в отдельных комнатках, благодаря чему можно было спокойно поговорить с глазу на глаз, да еще и так, чтобы не мешали окружающие. Впрочем, сегодня и сейчас посетителей было мало, практически все столики свободны. Если два или три заняты, и то хорошо. Вабан подошел к барной стойке и, кивнув бармену, заявил: «Я, Вабан». «Сказали прийти и...» «Да-да», кивнул бармен, «вон за тот столик, вас уже ждут». «Спасибо», Вабан оторвался от стойки, кивнул своим и двинулся к нужному столику. Когда он увидел, кто сидит за столиком, глаза его расширились. «Ты», — прошипел он, — «Лиджер», а заказчиком оказался именно он, развалился на диване, из-под лобья глядя на Вабана и остальных, усмехнулся и кивнул. «Здрасте, давно не виделись». Глава 25. Трофей. Вабан явно растерялся, он совершенно не ожидал этой встречи. «Какого ты тут?» — начал было он. «Ну, давай подумаем», — в свойственной ему манере ответил Лиджер. «Я сижу тут, пью Элис. Кстати, рекомендую». Он поднял свой бокал. «Жду тут кое-кого, чтобы дать задание. Вы, как я понимаю, тоже тут по делу». Ганг Вайдов приперся в заведение у черта на куличках. «Или вы тут завсегдатай, или у вас тут тоже с кем-то встреча. Теперь смотри, я жду Ганг Вайдов, вы пришли встретиться с заказчиком». «Что это значит? Ты заказчик?» – нахмурился Вабан. «Та-да-дам!» – Леджер хлопнул в ладоши. «И ты победил в нашей викторине?» «Нет уж, нахрен! Я с тобой связываться не хочу!» – буркнул Вабан и развернулся, явно намереваясь уйти. «Ну постой, постой!» – Леджер будто испугался, что Вайды уйдут, быстро пересел на край дивана, схватил Вабана за рукав. «Мы ведь отличная команда! В прошлый раз все классно провернули! В этот раз, так понимаю, ты задумал что-то еще более». Вабан явно пытался подобрать слово «опасное». «Прибыльное, дорогой мой Войд», вкрадчиво улыбнулся Лиджер, «очень и очень прибыльное. Значит, точно будет куча проблем. Да брось, тебе не кажется, что я ваш ангел-хранитель? Когда вы вляпываетесь в какое-то дерьмо, появляюсь я, и с моей помощью». «Вот уж нет», фыркнул Вабан. «Какой ты, нахрен, ангел-хранитель? Ты сраный всадник апокалипсиса. Как только ты появляешься, наши старые проблемы исчезают сами собой, потому что из-за тебя начинается такая вакханалия, которую даже представить трудно. А вот это уже обидно», скорчив недовольную рожу, буркнул Лиджер. «Ну, как есть», развел руками Вабан и махнул своим. «Уходим». Прим автора. Нейросеть Кира переводит местные обороты на знакомый манер. Естественно, на этне ангелов нет, но есть какие-то их аналоги. «Ну и идите, ждите подачек от Веги. Может, он изжалится над вами, бросит косточку», бросил им вслед Лиджер, заставив Вабана мгновенно к нему развернуться. «Что ты сказал? А, что?» Лиджер сделал вид, что очень занят своим заказом, сосредоточенно ковырялся в тарелке. «Откуда ты знаешь про Веги и то, что он нам должен?» прошипел Вабан, нависнув на Лиджером. «Так», Лиджер вновь откинулся на спинку дивана и уставился на Вабана. «Что, откуда, почему? Как вообще я могу что-то знать? Тебя волновать не должно. Ты ведь не хочешь со мной работать, так?» Вабан зло уставился на Лиджера. «Совсем другое дело, если бы мы начали сотрудничать, тогда, быть может, я бы мог поделиться с тобой кое-какими слухами, даже помочь». «Опять?» — хмыкнул Вабан. «Снова втянешь нас в какие-то разборки? Что теперь? Войну в городе ты уже строил? Дальше какие планы? Сжечь Этну дотла? Никогда о таком даже не думал», — ужаснулся Лиджер. «А насчет, как ты выразился, войны тебе ли жаловаться? Сами ведь делишки крутите. Коля не стало, вы отжали его территорию, дейка педерутся с Хаджи, вы на ростовщика наехали. Да кто ты, мать твою, такой?» Вабан схватил Лиджера за грудки и поднял над диваном, у того только ноги болтались. «Откуда ты все это знаешь? Говори, или придушу. Эй, а ну прекратите, а то вызову копов», донеслось от барной стойки. «Слышишь, эй, ты, верзила четырех руки, тебе лучше его послушать. С копами нынче шутки плохи», прохрипел Лиджер. Вабан швырнул его на диван, и тот рухнул, принялся тереть шею. «Ктха чуть не задушил», прохрипел Лиджер. «Убирайтесь отсюда», крикнул бармен. «Мне тут этих ваших разборок не нужно». «Все в порядке», прохрипел Лиджер бармену. «Извини, друг, мы немного погорячились. Ведь так?» С этими словами Лиджер уставился на Вабана. «Так», нехотя кивнул тот. «Ну, раз так, то присаживайся. Поговорим спокойно». Вабан сел за столик, остальные члены его команды последовали его примеру. «Теперь говори», — приказал Вабан, — «откуда ты знаешь про Вегу и про то, что он вас кинул?» — растянул лицо в улыбке Лиджер. «Поверь, это не такая уж большая тайна. Более того, этого следовало ожидать. Хотя, признаться честно, я думал, что у вас просто не выгорело с ростовщиком, поэтому вы и позвали Дейкопи. Лучше ведь остаться бедным и живым, чем с кучей денег, но мертвым». Вабан нахмурился и явно собирался сказать что-то дерзкое, но Лиджер его перебил. «Ну хватит уже, знаю и знаю, откуда до чего, все равно не скажу. Но вернемся к нашей теме разговора. Я был очень удивлен, когда узнал, как ты оббиваешь пороги дома Веги, пытаясь стребовать свои деньги. Сколько он вам там должен?» «5 лямов», буркнул Вабан. «5 лямов, а вы ему подогнали казначея Коля, и теперь у Веги почти миллиард», задумчиво протянул Лиджер. «Какая же сволочь этот Вега, да, благодаря вам получить такую кучу денег и зажать 5 лямов, это же сущие копейки». «Давай ближе к делу», буркнул Вабан, чего звал. «Есть интересное предложение», заявил Лиджер, «и заработать, и отомстить». «Кому?» хмыкнул Вабан.

предложил Хан. «Вы мне тогда зачем?» — усмехнулся Лиджер. «Я пойду», — вызвался Вабан. «Ты себя видел, модификант-бухгалтер?» — фыркнул Хан. «Тогда уж мне идти. А ты свою рожу видел?» — не остался в долгу Вабан. «На ней прямо написано, кто ты и что ты. Тогда Лай надо отправлять. Тем более она ведь когда-то и работала». «Нет, девчонка мне нужна будет здесь», — покачал головой Лиджер. «А вы двое, как только мы узнаем, где груз, отправитесь его забирать. Так что в офис пойдет». Его взгляд, переходящий с одного лица на другое, остановился на Кире. Тот глубоко вздохнул. «Так и знал», — заявил он. Кир шел, стараясь глядеть перед собой, не обращать внимания ни на кого вокруг, но, к сожалению, выходило у него плохо. Боковым зрением он засек двоих охранников, явно обративших на него внимание. Черт, они в экзоскелетной броне, в руках импульсные винтовки. Даже учитывая его скорость, возможности его имплантов, шансов расправиться с этими двумя мало, он просто не в состоянии убить их быстро. И, быть может, он даже с ними расправится, однако к тому моменту сюда сбежится вся охрана, что есть в здании. Вот ведь, блин, они идут к нему. «Предъявите ваш пропуск», — приказал один из охранников, перегородив дорогу Киру, выставив вперед руку, заставив его остановиться. Кир было растерялся, собрался лезть за пропуском в карман, но тут прямо в ухо, искажаемый помехами, злобно зашипел голос Лиджера. «Что ты делаешь, болван? Ты ведь тут босс, ты хозяин, а этот сброд осмелился тебя остановить. Поставь их на место». «Ну, пропуск», — рявкнул Кир, и оба охранника удивленно, пока еще не понимающе, уставились на него. «Значит, запомнить лица тех, кто вам, дармоедам, деньги платит, вы не в состоянии. Послушайте, мы просто хотим». «Бла-бла-бла», — передразнил его Лиджер. «Давай, нагни его, что ты забыл, зачем тебя остановил. Фамилия, имя, живо», — крикнул Кир, причем так громко, что проходящие мимо клерки, корпораты, дельцы в дорогих костюмах удивленно повернулись в его сторону. «Я просто делаю свою работу и хочу увидеть ваш пропуск», — пробормотал охранник, явно сообразивший, что нашел себе неприятности на задницу. «Давайте не будем портить друг другу настроение и делайте свою работу правильно», — проворчал Кир. Он уже полностью вошел в свою роль, так сказать, вжился. «Представьтесь по форме, назовите причину, по которой меня остановили. Мой мальчик, когда-нибудь я скоплю достаточно денег и куплю какую-нибудь из этих вшивых корпораций», — рассмеялся Лиджер, — «а тебя возьму на должность аудитора, будешь ходить, строить весь этот планктон. У тебя талант». «Капрал Лаян», — вытянувшись по струнке, выдал охранник, — «в данном секторе все сторонние посетители должны носить пропуск на видном месте. У вас его нет, предъявите». «Ау», — Лиджер осекся, — «а мы этого не знали. Напридумывают, понимаешь, правил, развели бюрократию», — буркнул Кир. «На кой черт это нужно? Раз попал в этот сектор, значит, есть пропуск, так ведь?» «Ну», — охранник явно не знал, что ответить. «Кто отдал этот идиотский приказ? Кто заставил вешать пропуски на шею?» — прорычал Кир. «Я не знаю», — пожал плечами растерянный охранник. «Это прописано в инструкциях безопасности. Кто ее утвердил?» «Я не знаю, начальник охраны сектора, как зовут этого идиота?» — спросил Кир. «Гайзелот», — вмешался второй охранник, — «он же приказал проводить ежедневные случайные проверки работников и отвлекать их от работы», — закончил за него Кир. «Где этот идиот?» «Простите, в каком кабинете?» «Корпус 2, третий этаж, 11 кабинет», — отчеканил второй охранник, даже указав рукой направление. Похоже, он уловил, что можно подгадить нелюбимому начальнику, и решил этим воспользоваться. Тем более, что можно отвести гнев какой-то большой шишке, а в том, что сейчас перед ним именно большая шишка, он не сомневался от себя, перекинув на начальника. «Отлично, он сейчас у себя?» — спросил Кир. «Да должен быть», — кивнул охранник. «Просто великолепно», — кивнул Кир, развернулся и отправился к нужному корпусу. «Постойте, но...» — начал было первый охранник. «Да не надо», — услышал Кир шипение второго. «Фу-ух, кажется, пронесло. Преклоняюсь перед твоим талантом. Ты великолепный актер», — заявил Лиджер. «Даже я тебе поверить был готов». «Да я сам себе поверил», — буркнул Кир. «Но, как бы там ни было, в следующий раз обращай внимание на то, как ходят остальные», — спокойно попросил Лиджер, и тут же зло заорал. «А то всю мою гениальную задумку завалить на такой мелочи — это верх идиотизма». «Да понял я, понял», —

Человек в полный рост тут не помещался. Вон и эта штука была сложена в три погибели. «Это еще что такое?» – спросил Кир, разглядывая это. «Боевой дроид или что?» «Нет, точно не боевой», – покачал головой Вабан. «Это игрушка для богачей», – заявила спустившаяся в подвал за остальными Лай. «Если ты смертельно болен или просто стар, но у тебя есть деньги, можешь взять эту штуку. И, что это даст? В нее можно записать себя», — пояснила Лай. «Это как?» — нахмурился Вабан. «Вот так, воспоминания, сознание. Ты как таковой будешь в этой машине, сможешь жить дальше. Такое себе, стать роботом», — хмыкнул Хан. «Никакого кайфа, ни выпить, ни с девчонками того. Тут ты ошибаешься», — заявила Лай. «В этой штуке ты будешь как в своем родном теле. К ней ведь даже синтетическая кожа в комплекте идет». «Да ладно, и это дело можно?» Хан продемонстрировал несколько неприличных движений. «Можно», усмехнулась Лай. «Если хочешь, можешь называть эту штуку одним большим протезом». «Протезом чего?» «Твоего тела. Протез физической оболочки». «Звучит странно. Тем не менее, так и есть», пожала плечами Лай. «И откуда ты только об этой штуке так много знаешь?» Нашла в сети спецификацию по маркировке и прочитала. «А знаете, что самое смешное?» «Ну, эта штука называется кибернетическая имитация разума». «А что тут смешного?» «Не понял Хан». «Ну как же», удивилась Лай. «Это К.И.Р. «А, понял», улыбнулся Хан. «Забавно». «Ладно, пошли за остальными», махнул рукой Вабан. «Надеюсь, они у нас тут ненадолго, или Джер продаст их быстренько, как и обещал». Кир уставился на своего тезку. Эта штука ему совершенно не нравилась. При взгляде на нее у него прямо-таки мурашки по телу бегали.